Любой уточняющий вопрос ведь мог быть воспринят как вызов, как неслыханная дерзость, как вопиющее нарушение партийной этики. «Кого это вы там набрали в союз писателей?» «Вы уверены, что достойных набрали, горделивых, патриотических, преданных нашему делу? Как коммунист ручаетесь вы партбилетом, что не битников каких-нибудь там набрали, не кружок Петефи?» Три вопросительных знака, а он не может ответить ни одним восклицательным, ни одним горделивым, ни одним патриотическим. Да почему же он не может далее соответствовать своему посту, своему партбилету, своей гордости великоросса? Да просто потому, что использовать вопросительный знак на этой трибуне страшно, а вооружиться восклицательным стыдно. И Петр Степанович Щипков, опустив голову, спустился с трибуны в залу. Он нес одну единственную, но весьма вескую мысль. Все-таки всего лишь 10 лет прошло с кончины огнедышащего. Вот когда Ваксин и Гольцев действительно обменялись взглядами, так это при упоминании кружка Петефи. Ни тому, ни другому и в голову не приходило, что вождь все еще помнит антисоветский клуб писателей в Будапеште 1956 года. Сосед справа, между тем, мощно хлопал в ладоши вместе с другими горделивыми. «Кто этот справа, Елизар?» — шепотом спросил Ваксин. «Налбандян, народный художник», — в той же манере ответил Гольцев. «Размножал Сталина». Ваксин вспомнил огромную картину над лестницей в Казанском доме ученых. На ней Сталин с его ближайшими сподвижниками спускались к народу по лестнице Большого Кремлевского дворца. Лестница над лестницей придумана неплохо. Удлиняет великолепное шествие кумиров коммунистической империи. Осенью 1953 года Ваксин с компанией юных друзей двигался по этой лестнице в противоположном направлении, то есть на второй этаж дома ученых, где тайком играл студенческий джаз. Бросив мимолетный взгляд на картину, он остановился. Что-то странное показалось ему произошло с этим примелькавшимся творением Налбандяна. Присмотревшись, он понял, в чем дело. Пропал Лаврентий Павлович Берия. Пропал из тесно сплоченной группы великих. Все остальные здесь, а он, разоблаченный и уничтоженный агент империализма, пропал с полотна. Ведь это мистика какая-то, происки лукавого. И вдруг все стало ясно. Берия был загримирован. Лысина его была теперь украшена темно-каштановой шевелюрой с пробором. Пенсне превратилось в большие очки, на верхней губе красовались усы. Среди до боли знакомых вождей за левым плечом товарища Сталина шествовал простой советский человек. Ваксина стала подмывать желание спросить у художника, сам ли он переписал Берию или кого-нибудь послал, но в это время товарищ Килькичев весьма вальяжным тоном пригласил на трибуну поэта Роберта Эра. Роберт случайно выбрал место одесную Петра Щипкова, и когда тот вернулся с трибуны, обливаясь потом и дрожа от перенесенного ужаса, ему захотелось немедленно выбраться из зала, выхватить пальто из раздевалки и выскочить на волю, туда, где тополь удивлен, где даль пугается, где дом упасть боится, где воздух синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы, из бедлама. И тут его объявили. Петр Степанович стал чуть ли не вырывать у него странички со стихотворением «Да, мальчики!».